Глава 7. Спустя 3 дня Оливер так и не вернулся, даже записки не прислал. Поэтому я с чистой совестью отправилась на презентацию. В отдельной комнатке без окон меня быстро нарядили весьма пикантное черное платье, которое делало мою талию еще тоньше, а благодаря крою лифа грудь зрительно увеличилась 2 раза. Сверху накинули изящную кружевную черную накидку, на голову водрузили белый парик, спрятав под ним мои ярко-рыжие локоны. Лицо закрыли маской. Сверху на волосы прицепили шляпку с вуалью. Подойдя к зеркалу, я долго изучала свой образ, пытаясь понять, можно ли меня за ним узнать или нет. Пусть платье и было достаточно откровенным, но при этом не казалось вульгарным. Молодая женщина в отражении выглядела эффектной, чувственной, знающей себе цену. «А ты изменилась», — заметил Ричард Ховард, встав у меня за спиной. «Стала другой, более уверенной». Я старалась. Кроме того, ты сам говорил, что леди Илона должна соответствовать своему положению и репутации эффектной аристократки. Кивнула я. Но всего этого мало. Меня могут узнать, кроме того, мой голос. Секундочку. Мужчина провел у меня над лицом ладонью, и воздух вокруг словно покрылся рябью. Теперь, как я ни старалась, как ни всматривалась, различить черты лица не получилось. Оно будто все время плыло. «А голос?» — спросила я и замерла, услышав совершенно чужой с легкой хрипотцой и томными нотками. «О! Никто тебя не узнает, обещаю». «Спасибо», — надевая тонкие черные перчатки, улыбнулась я. «Как, кстати, твоя подопечная?» Я ожидала очередной гневной тирады, злости и раздражения, но Ричард весело хмыкнул и улыбнулся. До этого дня количество его улыбок я могла пересчитать по пальцам, а потому такая реакция стала для меня неожиданностью, заставив меня слегка опешить. «Прекрасно», — отозвался он. «Потом расскажу. Или сама узнаешь». Презентация прошла на отлично. Меня усадили за стол, который находился на небольшом постаменте. Честно говоря, я не ожидала такого количества гостей. Народ буквально заполонил огромный зал для встреч. Ричард контролировал все вопросы, и те, которые не относились к работе и советам, отклонял. Однако, несмотря на принятые меры предосторожности, я не могла избавиться от ощущения, что за мной наблюдают. Конечно, во время мероприятия я находилась в центре внимания, но один взгляд я как-то по-особенному чувствовала всю презентацию, и он не давал мне покоя. Он ждал тревожно кусать губы и нервно оглядывать зал в поиске знакомых сине-зеленых глаз. Неужели это Оливер? Он находился в зале? Но такого не могло быть. Он ведь сказал, что вернется позже. Да и леди Илону граф никогда не любил. Зачем ему сюда являться? Следом за презентацией устроили автограф-сессию. Я боялась даже представить, какое количество книг подписал сегодня. А после Ховард увел меня из зала, возвращая в знакомую комнату. Переодевшись и сняв макияж, я вновь стала Джослин Сомвей, обычной рыжей девушкой, в то время как мой иллюзорный двойник, замаскированный магией высокого уровня, уводил газетчиков прочь. «Прости, не могу проводить тебя до дома», — виновато произнес Ричард. «Ничего, все хорошо, я просто смешаюсь с толпой», — прижав к груди томик с собственными советами, ответила я. Не удержавшись, встала на цыпочки и поцеловала друга в щеку, прошептав: «Спасибо тебе за все». До дома я добралась довольно быстро. Меня встречал Рэдклифф. Чопорный дворецкий с уже привычной и недовольной миной на лице сообщил, что граф вернулся и приглашает меня в свой кабинет. Как можно быстрее. Пришлось направиться в ту сторону. Постучав в дверь, я дождалась ответа и только после этого вошла. «С возвращением, милорд». «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» Зловещим тоном поинтересовался Оливер, сверкая сине-зеленым взором. За те дни, что мы не виделись, он нисколько не изменился. Разве что под глазами залегли тени, а в уголках губ появились скорбные морщинки. Я помедлила, пытаясь вспомнить, как, где и что успел натворить в его отсутствии. Нет. Мой ответ явно не понравился графу. Шумно вздохнув в стремлении успокоиться, он звенящим от напряжения голосом спросил. «Почему ты не сказала мне?» «Я не понимаю, о чем должна была сказать». Честно призналась я. «Все ты понимаешь. Я видел тебя». А вот это уже интересно. Где он мог меня видеть и что ему так не понравилось? «Где?» — уточнила я, чтобы понять, в чем именно виновата и как выпутываться из создавшейся ситуации. «На презентации книги советов невероятной леди Илоны», — ядовито сообщил опекун, особенно выделяя мой псевдоним. Я насторожилась. Внутри закопошились сомнения, но я постаралась их подавить. Главное — не выдать себя, отвечать как можно увереннее. «Ты меня с кем-то перепутал? Я не была на презентации». Улыбнулась я. «В качестве зрителя так точно». «Была», — припечатал Оливер, уставившись на меня так, будто что-то знал и никак не мог поверить. «Не была», — уверенно повторил я. «Говорю же, ты меня с кем-то перепутал». «О, нет. Я точно знаю, что это была ты». Коротко и горько рассмеялся он. «В черном платье с черной кружевной накидкой, в шляпке с вуалью и маске. На тебе был глупый белый парик, не так ли?» Я почувствовала, как из-под ног уходит земля. Этого не могло быть. Ричард ведь обещал принять меры, чтобы никто и никогда не догадался, что под маской Илоны скрываюсь именно я. Оливер не мог увидеть меня, не мог узнать. Но с чего тогда он сделал такие выводы? Я не понимаю. Вышло неубедительно. «Понимаешь, ты леди Илона». «Нет», — выпалила я и наигранно рассмеялась. «Как ты вообще мог такое придумать? Я не Илона, она очень эффектная». «У него нет доказательств никаких, это просто предположение. Если я буду стоять на своем, то все обойдется». Мысленно убеждала я себя. «Это была ты, Джослин. Я узнал тебя». Упрямо повторил граф. «Нет!» Я отрицательно покачала головой. «Ты ошибся?» «Не ошибся, я узнал тебя». «Ты не мог меня узнать?» Выкрикнула я и с отчаянием поняла, что тем самым выдаю себя. В сине-зеленых глазах вновь бушевал шторм, когда Оливер медленно двигался ко мне. «Думаешь, магическая защита, маска и смена цвета волос и голоса скроют тебя от меня?» Вкрадчиво поинтересовался он. «Ты сам не понимаешь, что говоришь. Это не так? Ты ошибся?» Я неосознанно попятилась назад. «Я знаю каждый твой жест, Джослин. Каждое движение. Я помню твою улыбку. То, как ты поворачиваешь голову, как смущаешься и отчаянно пытаешься это скрыть. Я узнаю тебя под любой личиной, под любой маской и в любом наряде. И знаешь почему?» Тихо прошептал он, когда расстояние между нами уменьшилось до катастрофического. Я видела свое испуганное отражение в бушующем океане его глаз и тонула в нем, как в самом настоящем омуте. «Почему?» — прошептал одними губами. «Потому что люблю тебя», — припечатал Оливер. «Что?» — растерялась я, не в силах поверить в услышанное. «Я люблю тебя, Джослин Сомвей. С самого первого дня, когда ты явилась в мой дом, мокрая, уставшая, голодная, но не сломленная. Когда храбро смотрела мне прямо в глаза». Начал перечислять он, и каждое его слово будто огнем выжигалось у меня на сердце. «Когда пришла просить не за себя, а за брата с сестрой. Когда попросила научить тебя искусству обольщения. Когда смеялась и улыбалась, спорила и огрызалась. Когда заставила меня сгорать от ревности, наблюдая за тем, как ты даришь улыбки другим, как позволяешь кому-то говорить с тобой, танцевать, слушать твой голос». Не встретив сопротивления, Оливер осторожно обнял меня, привлекая к себе, и прошептал в самые губы. «Я люблю тебя, Джослин. Люблю любую. Даже если ты и есть пресловутая леди Лона. Любил, люблю и буду любить». «Оливер», — только и смогла прошептать я. «У меня к тебе только один вопрос. Ты выйдешь за меня?» «Ах!» «Завтра». «Ох!» «Ты удивительно словоохотлива, душа моя. Но будем считать, что это да. Не хочу расставаться с тобой даже на миг». Усмехнулся он, прежде чем накрыть мои губы своими.